под арестом», — проворчал Возвышаев. «Во-первых, не три, а четыре», — крикнул прокурор. «А во-вторых, хочешь это самое вершить, бери мои полномочия и сажай. Хоть весь район посади». «Мне и своих полномочий хватает», — упрямо твердил Возвышаев. «Если он кулак и саботажник, что прикажете делать? Ждать, когда сам Шатохин заявится? Да я любого паразита скручу в бараний рог, если он становится поперек директив». «По какой директиве?» — спросил Шатохин. «Мы приняли на бюро постановление о введении чрезвычайных мер. Вот вам и директива. Чего же еще надо?» — ответил Возвышаев. «Ты позабыл ту формулировку?» — сказал Возвышаеву Азимов и обернулся к Поспелову. «Милентий Кузьмич, прочти ему то решение». «А я так его помню», — отозвался Поспелов. «Штрафовать надо, но не в пятикратном размере. Милицию использовать при конфискации, но в качестве охраны порядка». «Во, слыхал? А ты что делаешь?» — крикнул Азимов, возвышая его. «А мне плевать на эти либеральные установки». «На ячейку плюешь». «Товарищи, позвольте мне», — сказал Ашихмин. Поспелов кивнул ему, тот встал. Спор получается до некоторой степени схоластический. После того бюро много изменилось. Давайте посмотрим в корень вопроса. Мы в настоящий момент переходим от политики ограничения кулачества к политике ликвидации его как класса. Так в чем же дело? Если враг оказывает сопротивление, немедленно брать под арест, не обращая внимания на соблюдение формальных правил. Это пустая предосторожность. Тройка под руководством Возвышаева сделала большое дело. Собрано 4000 пудов хлеба. Это же достижение. За это хвалить надо людей, а мы вроде бы ругаем. «Вот именно», — подхватил Поспелов и постучал карандашом. «Я предлагаю внести в резолюцию отдельным пунктом одобрить в целом работу выездной тройки в Гордеевском узле, указав на оплошность по части временного содержания под арестом нарушителей порядка без разрешения прокурора». Поспелов оглядел всех из-под очков и спросил: «Как, товарищи?» «А чё ж, голоснём?» — предложил Чубуков. И снова все шесть голосов дружно объединились. «Теперь насчет забоя скота. Нужны самые решительные меры пресечения, иначе мы останемся без свиного поголовья», — сказал Поспелов. «Какие будут соображения?» «Овец тоже режут. И до рогатого скота добираются», — сказал Азимов. «А милиция уклоняется, сидит сложа руки», — буркнул Возвышаев. «Между прочим, в Гордеевском узле, с которого началась эта резня, шуровал ты, и нечего валить с больной головы на здоровую». Азимов подался вперед и сердито нагнул голову, словно лбом хотел сшибить Возвышаева. И тот подался всем корпусом. «Я выполнял план контрактации, а ты по избам шастал и лясы точил». «Может, обойдемся без выпадов?» — Поспелов застучал карандашом о графин. «Какие будут предложения?» «Применить чрезвычайные меры к забойщикам скота», — сказал Чубуков. «Постановление разослать по району. У кого обнаружат забитую скотину, конфисковать, а самого посадить». «Голоснем?» «Кто за? Прошу поднять руки». «Так, единогласно. На разное у нас поступило письмо от Зенина, секретаря Тихановской ячейки», — сказал Поспелов. «Он просит бюро поставить вопрос о привлечении к судебной ответственности зачинщиков женской демонстрации против закрытия церкви и нападения на его жену, продавца местного сельпо. Какие будут соображения?» «Здоров живешь», — сказал Азимов. «Бюро — не народный суд. Оскорбляли его жену, пусть подает куда следует, где разбирают правонарушения. А нам и без того дел хватает. И потом, много чести для жены Зенина, чтобы ее стычки с прохожими разбирали руководители района». «Товарищи, позвольте», — встал Возвышаев. Тут дело пахнет политической провокацией.